Последний удар Петрушки. Когда Кубышку ввели в кабинет следователя, Крупников, начавший уже терять терпение, строго спросил: «А дочь?» Вылощенный поручик, руководящий операцией, равнодушно сказал: «Нет ее там. Я на случай, если появится, оставил людей. Вот вам, ваш носатый тезка», — положил он на стол Петрушку. «Черт!» — выругался Крупников. «Вы мне, поручик, все дело загубили. Дернуло ж начальника нелегкое поручить арест такому...» «Осторожней!» — предупредил вылощенный. Он подошел вплотную к Крупникову и брезгливо процедил: «Я не обязан доставлять девочек сынкам Тугосумов. Швейцар в доме моего отца на Лиговской рыбных промышленников дальше передней не пускал». Крупников поморгал и оторопело сказал: «Ну то на Лиговской. Ладно, идите. И когда мне выйти, я тоже сам знаю». Бормоча под нос толстобрюхое хамье, поручик в развалку пошел к двери. «Ну-с, товарищ кукольник, попались», — повернулся Крупников к смертельно бледному Кубышке. «Хотел я вас еще немного понаблюдать на воле, да очень уж вы обнаглели. Под самым окном контрразведки большевистскую песню затянули». У Кубышки на щеке вздрагивал мускул. Он старался овладеть собой, но щека все подергивалась, и это мешало ему найти нужные слова. Все же он сказал: «Вы находите, что вдоль по Питерской песня большевистская?» «Я нахожу, что тебе не отвертеться». Крупников потянул к себе лист бумаги. «Фамилия, имя, отчество». Кубышка себя назвал. «Профессия? Артист». Крупников оттопырил губы. «Артист! Сколько получаешь?» «Дают кто сколько может». «Я спрашиваю, сколько большевики тебе платят в месяц? За сколько ты им продался?» «Я не продаюсь», — ответил арестованный, начиная по мере допроса овладевать собой. «И ты будешь утверждать, что вот это носатое чучело говорит не по большевистским шпаргалкам? Этот народный любимец говорит раешникам и пословицами. Пословицы есть соль народной мудрости». Крупников с интересом поднял глаза. «Хитер! Но какая польза в хитрости? Еще в прежних судах, где сидели присяжные заседатели, в увертках был какой-то смысл, а мы ведь тебя и судить не будем. Удавим, и все». «Я ваш пленник», — уже спокойно ответил Кубышка. Он знал, что обречен, и только мысль о Лясе сжимала ему сердце. Крупников взял со стола Петрушку, поиграл им, прищуренно глядя не на куклу, а на карниз стены, и сказал, растягивая слова: «Вот что, старик, все мы живем раз, умирать никому неохота. Живи и ты. Придет время, все утихомирится, ты узнаешь покойную старость. Я даже отдам тебе вот этого твоего любимца. Пожалуйста, ходи, артист, и забавляй людей. Но все это при двух условиях. Во-первых, ты назовешь нам тех, кто тебе платит. Понимаешь, старик, не верю я, чтоб ты действовал, как говорится, по убеждению. На кой черт тебе, бродячему кукольнику, какие-то там убеждения? Твои убеждения — это не пропасть с голоду, добро поесть, добро выпить. И правильно, для того и живем. Второе условие такое. Ты напишешь своей дочке записочку». «Моя дочь в море», — прервал его Кубышка. «Если бы она была в море, ты бы этого не сказал. Продолжаю. Ты напишешь дочке записку, чтоб она ради твоего спасения пришла ко мне. Не сюда, нет, на квартиру». Крупников перегнулся через стол и многозначительно уставился своими круглыми, с маслянистым блеском глазами в задрожавшее лицо старика. «Понимаешь?» Он встал, открыл сейф, на пухлой руке повисло ожерелье. «Видишь? Чистый малахит. Недавно потрусили одного еврея. И вот...» Бросил он на стол массивный золотой браслет. «Великоват, конечно, но из большого сделать малое легче, чем из малого большое». И вот на стол упал серебряный в форме змеи пояс. «И это», — помахал он в воздухе черными шелковым блеском чулками, «мечта наших дам, интимный дар французских друзей. Все ей. И ходить она будет не в полинялом ситце, а в бархате, как ей подобает, ибо вся она, как английская статуэтка. Если ты не дурак, то и дочь свою осчастливишь, и сам при ней будешь жить припеваючи». Крупников опять уселся в кресло и взял в руки петрушку. По мере того, как он говорил, лицо Кубышки все гуще багровело и все чаще вздрагивал на щеке мускул. Когда Крупников сел, старик еще несколько секунд молча смотрел ему в лицо и вдруг резко выбросил вперед руку и сказал: «Дай!» И столько было силы в его голосе, такая прозвучала убежденность в своем праве приказать, что Крупников раскрыл рот от изумления и послушно протянул куклу. Не спуская со следователя горевших гневом глаз, отчеканивая каждое слово, старик сказал: «У Петрушки в руках нет сейчас палки, но он голову свою не пожалеет, чтобы наказать подлеца». Взмах руки, кукла мелькнула в воздухе, с сухим треском ударила следователя в лоб и распалась на куски. Отшатнувшись, Крупников гулко стукнулся о стену затылком. «Конвойный!» — взревел он. «Бей его! Топчи! Глуши!» Окровавленного Кубышку отвезли в тюрьму. Попал он в ту же камеру, где столько месяцев томился Артемка.